глазами круги и плохие привычки. Он не встает с той ноги, все вокруг дураки, здесь не надо кавычки. Старые струны поменяет на новые тема. Фото на стенке пора обновить, не проблема. Он не считает шаги, залезая в долги, раздавая надежды. И не друзья, не враги, ветры и сквозняки не появятся между. Старые струны поменяют на новые тема. Фото на стенке пора обновить. А ты у моря жди, когда мечта блеснет. Читай свои 100 лет одиночества. А музыка простит, да музыка поймет и принесет тебе все, что хочется, мне все, что хочется. Я привыкаю жить, не боясь спросить, не стесняясь поверить. Мне все равно, чем платить, на все должно хватить, хотя надо проверить. Старые струны поменяю на новые тема. Фото на стенке пора обновить. А ты у моря жди, когда мечта блеснет. Читай свои 100 лет одиночества. А музыка простит, да музыка поймет и принесет тебе все, что хочется, мне все, что хочется. А музыка простит, а музыка поймет и принесет тебе все, что хочется. А ты у моря жди, а ты у моря жди, а ты у моря жди одиночества. А музыка простит, да музыка поймет и принесет тебе все, что хочется. Мне все, что хочется, мне все, что хочется.